У меня есть талант ССС ранга в игре Зомби Апокалипсис. Глава 1. Я профессиональный игрок. Начало июня. Погода стояла жаркая и влажная. За окном моросил дождь. БЗЗ, БЗЗ. Внутри комнаты телефон на прикроватной тумбочке продолжал вибрировать. Да тише ты, перестань шуметь. Скоро проснусь, пробормотал Фан Хэн, лежа на кровати, и привычно протянул руку, чтобы выключить будильник. Стоп, а где будильник? В оцепенении он открыл глаза. В маленькой узкой комнате был полный беспорядок. Небольшая деревянная кровать и игровая кабина занимали примерно треть комнаты. На деревянном столе лежали остатки еды, а на полу было разбросано несколько пустых бутылок из-под вина. На стене висела фотография. Окруженный толпой болельщиков, красивый молодой человек держал в руках трофей. При этом на лице его красовалась не улыбка, а скорее проблеск превосходства. По телу Фан Хэна пробежала дрожь. Он рывком сел прямо. Состояние потрясения прогнало всю его сонливость. Какого черта? Это не мой дом. Через мгновение огромный поток хаотичной информации влился ему в голову. Это тело, как и он сам, именовалось Фан Хэн. Он покончил с собой прошлой ночью. Моя душа, что, перешла в его тело. БЗЗ. Телефон все еще вибрировал. Определитель номера отображал на экране надпись «Большая неприятность». Фан Хэн ответил на звонок, после чего раздался отчетливый женский голос. «Фан Хэн, сволочь, ты где пропадаешь? Я весь день не могла до тебя дозвониться. Ты что, собрался совершить самоубийство и покончить с этим раз и навсегда?» Глык. Фан Хэн замер от неожиданности. В голосе собеседника звучало беспокойство. «Прости, что заставил волноваться. В чем дело?» Ся Си на другом конце застыла. В прошлом Фан Хэн никогда не говорил чего-то вроде «прости». «Эй, с тобой все нормально?» Фан Хэн осознал, что ляпнул что-то не то. На его памяти, прошлый владелец этого тела по натуре отличался несносным характером. И даже провинесен, добиться от него извинений было практически невозможно. Он имитировал недовольный тон прошлого владельца тела. «Так есть что-нибудь еще? Если нет, я спать». «Подожди, моя подруга открыла новую игровую компанию и набирает профессиональных игроков. Компания не маленькая, и условия приличные». Ся Си слегка прикусила губу. «Мне не удалось связаться с тобой вчера, поэтому я отправила твое резюме сама. Время собеседования назначено на завтра. Игровая компания», только подумал он об этом, как перед его глазами промелькнули обрывки воспоминаний. Его взгляд снова упал на фотографию на стене. Владелец этого тела когда-то был известным игроком одного из игровых клубов. На пике своей карьеры он представлял свою страну на чемпионате мира и добился высоких результатов на международной арене. Однако из-за своего буйного нрава он часто попадал в переделки с сокомандниками. А позже, чтобы угодить своей девушке, по ее же наущениям он стал участвовать в договорных матчах. Вскоре показатели клуба пошли на спад, а инциденты с потасовками попали в интернет. Руководство клуба также обнаружило его причастность к договорным матчам, и его выгнали из клуба. Если бы не попытки Ся Си добиться снисхождения, он мог попасть под арест и отправиться в тюрьму за свои незаконные действия. Собеседование назначено. Тебе лучше привести себя в порядок. Я заеду за тобой завтра днем. Она повесила трубку, не дав ему и шанса отказаться. Фан Хэн ошарашенно держал телефон, слушая гудки после завершения звонка. Неудивительно, я же профессиональный игрок. Его взгляд переместился на игровую кабину в комнате, и он попытался восстановить воспоминания об этом теле. Мир, в который он попал после перехода, был очень похож на параллельный мир, в котором он жил изначально, за исключением одной особенности. Игра короля богов. Эта всеобщая игра в этом мире являлась не чем-то обычным. По достижении совершеннолетия всех людей насильно затаскивала в пространство короля богов, где они становились игроками. На начальных этапах игрокам предстояло выбрать одну из трех полных опасностей игр на выживание в условиях апокалипсиса, и каждый год они вынуждены были пребывать в ней не менее 30 дней. При этом каждый игрок при вступлении в игру пробуждал в себе талант. Бывшему владельцу тела крупно повезло. Он получил высший уровень таланта, S-уровень. Это послужило для него толчком в становлении профессиональным игроком. Следует отметить, что в Китае всего несколько сотен игроков, получивших талант S-уровня. Фан Хэн почесал голову. Его память была частично потеряна, а по обрывкам понять, почему прошлый владелец тела покончил с собой, не удалось. Однако с тех пор, как игровой клуб выгнал его, у него не было никакого дохода, и арендная плата за квартиру не вносилась уже более полугода. Фан Хэн просмотрел свой телефон и обнаружил в нем много сообщений с требованием уплаты долгов. Не может быть, он умер от бедности. У Фан Хэна никогда раньше не было больших амбиций, стремлений к богатству и материальному благополучию, лишь желание спокойно прожить жизнь. Нужно придумать, как раздобыть денег. Завтра у меня собеседование, связанное с игрой. Как бы то ни было, сначала зайду в игру. Посмотрим, что да как. С возвращением в пространство короля богов. Вход в элементарную игру «Зомби-апокалипсис». Игровой мир рассматривался как альтернатива реальному. Игроки, в случае их смерти в игровом мире, переходили в духовное состояние и принудительно возвращались в пространство короля богов. При отсутствии у них особых предметов или навыков, после трех смертей подряд их поглощало пространство короля богов, что считалось окончательной смертью. Войдя в игру и открыв глаза, Фан Хэн увидел перед собой бледное и жуткое лицо. Менее чем в полуметре от него находился зомби. Срань. Фан Хэн испуганно отступил на два шага назад. Напугал до смерти. Успокоившись, он понял, что этот зомби был его собственным клоном. Ах да, талант S уровня. Он открыл окно персонажа и переключился на просмотр навыка таланта. Навык таланта. Зомби-клон. Уровень таланта. S. Описание таланта. У вас есть постоянный зомби-клон. Зомби-клон обладает 39,5% атрибутов основного тела и дополнительными 780% хп основного тела. Наследует часть базовых и пассивных навыков основного тела. Восстанавливает свой статус за 7-8 часа нахождения вне боя. После смерти автоматически воскресает через 27-5 часа. Дополнительное описание. Повышение уровня игрока приводит к более высокому процентному бонусу атрибутов и сокращению времени воскрешения. Что-то не похоже на мощный талант S уровня. Пробормотал Фан Хэн, закрывая описание. По его воспоминаниям, зомби-клоны не обладали способностью мыслить. Они лишь выполнял приказы, не способные осуществлять тонкий контроль после выхода из зоны видимости. В обычных условиях, помимо использования для боя, их можно было оставлять в автоматическом режиме. Даже после выхода из системы зомби-клоны точно выполняли поставленные перед ними задачи. Однако, будучи ненаделенными интеллектом, они справлялись разве что с простейшими приказами. Размышляя, Фан Хэн открыл журнал игры. Ваш зомби приступает к сбору припасов и исследованию местности. Ваш зомби выходит на шоссе 102. Ваш зомби что-то заметил. Ваш зомби подбирает на обочине дороги обычный хлам 1. Ваш зомби продолжает исследование. Ваш зомби сталкивается со встречной группой зомби. Ваш зомби сталкивается с ордой зомби. Ваш зомби подбирает на обочине дороги кусок дерева 1. Ваш зомби подбирает на обочине дороги древесина 1. Ваш зомби наткнулся на обочине дороги на кучу мусора. Ваш зомби обыскивает кучу мусора. Поиск не удался. В ходе поиска ваш зомби получил загрязненная бутилированная вода 1. Рюкзак вашего зомби полон. Возвращение в убежище. Ваш зомби завершил 20 раундов сбора припасов. Ожидание новых приказов. Фан Хэн быстро оценил преимущества автоматического режима. Несколько из основных строительных материалов – вода и еда. Несомненно, эти материалы и пища были очень полезны для выживания в этой апокалиптической среде. Но можно ли называть это навыком S уровня? Это и есть так называемый сильнейший талант? Тогда насколько же слабы таланты других игроков? Он скривил губы, пытаясь сдержать недовольство. Как раз в тот момент, когда он собирался пройтись по убежищу и посмотреть, сколько вещей оставил прежний владелец тела, в ушах прозвучал звук уведомления. Подсказка. Обнаружена аномалия. Подсказка. Определен новый игрок. Что? Новый игрок? Неужели обнаружилось перемещение моей души? Выражение лица Фан Хэна слегка изменилось. Подсказка. Выявлен конфликт. Игрок был идентифицирован как новичок. Идет перезагрузка. Все текущие навыки сброшены. Все текущие очки аннулированы. Рюкзак освобожден. Уровень сброшен. Начальное количество перерождений обнулено. Текущее количество оставшихся перерождений – 3. Что это значит? Очистка данных? Быть того не может. Все не должно быть так плохо. Фан Хэн переживал все больше и больше. Подсказка. Процесс очистки завершен. Добро пожаловать в игру Король Богов. Новый игрок может получить навык таланта. Подсказка. Поскольку у вас уже имеется талант, пожалуйста, сделайте выбор. 1. Получить новый талант. Вы будете обладать двумя талантами одновременно. 2. Улучшить имеющийся талант. Глава 2. Улучшение таланта. Перед глазами Фанхана появилось виртуальное окно выбора. 1. Получить новый талант. У вас будет 2 таланта одновременно. 2. Улучшить свой талант. Я могу улучшить свой талант? Фанхан был удивлен. Разве талант S-ранга не был самым высоким рангом таланта? Его еще можно улучшить. Придя в себя, Фанхан быстро оценил ситуацию. В данный момент было слишком рискованно выбирать навык наугад. Если бы он получил обычный навык, его общий ранг талантов был бы очень средним. По сравнению с этим, нынешний зомби-клон с талантом S-ранга был не так силен, как он себе представлял, но все же это был навык S-ранга. Если он выберет улучшить его, то может получиться потрясающий эффект. «Я принимаю ставку», — подумал он. Фанхэн протянул руку и выбрал второй вариант. «Я выбираю улучшение таланта». Подсказка. Игрок выбирает улучшить свой талант. Получен навык SSS-ранга. Улучшенный, супер-зомби-клон. Подсказка. Исходный талант изменен. Ранг навыка зомби-клон изменен. Талант. Улучшенный, супер-зомби-клон. Ранг. SSS. Описание таланта. Теперь вы можете управлять более мощным зомби-клоном. Зомби-клон имеет 50% характеристик основного тела и дополнительно 300% здоровья основного тела. Он наследует большинство навыков основного тела. Дополнительное описание. Каждый раз, когда уровень вашего персонажа повышается, вы можете получить дополнительное количество зомби-клонов, равное значению текущего уровня персонажа, а ваш зомби-клон получает более высокие характеристики. Дополнительное описание. После смерти зомби-клон автоматически воскресает через 24 часа. Время воскрешения будет сокращаться по мере повышения уровня игрока. Потрясающе! Просмотрев описание навыка, Фанхэн не смог удержаться от радостного крика. Самым большим изменением после развития навыка было количество зомби-клонов. Хотя на первом уровне был только один, каждый раз, когда персонаж будет повышать уровень, ему будут давать дополнительное количество зомби-клонов, и их число будет равно значению текущего уровня персонажа. При повышении уровня до 2 го персонаж получит еще 2, а при повышении уровня до 3 го – еще 3. Подсказка. Перезагрузка завершена. Пожалуйста, выберите начальный игровой мир. После получения таланта Фанхэн обнаружил, что вернулся в пространство богов. А, даже прогресс игры был сброшен. Фанхэн вспомнил, что первоначальный владелец тела был помешан на инфраструктуре. Во время зомби-апокалипсиса он решил потратить несколько лет на строительство убежища для одного человека. На складе были сотни ящиков для хранения основных материалов. Минуточку. Даже материалы для выживания, которые первоначальный владелец тела накапливал так долго, исчезли. Что это значит? Пожалуйста, выберите один из следующих начальных игровых миров. Легкая сложность. 1. Зомби-апокалипсис. 2. Пустоши апокалипсиса. 3. Вампирский апокалипсис. Проклятие. Фанхэн, который думал, что сможет прибрать к рукам все накопленное богатство, вздохнул и был вынужден принять реальность. Когда игроки впервые вошли в игру богов, они могли выбрать игровое поле. Зомби-апокалипсис соответствовал кишащему зомби-апокалиптическому миру. Обстановка предусматривала, что все страны уничтожены, а выжило лишь небольшое количество людей. Пустоши апокалипсиса представляют собой мир, разрушенный ядерными бомбами. Люди построили несколько бункеров под землей, в то время как поверхность была заполнена мутировавшими монстрами. Если кто-то решит покинуть бункер, то он умрет от смертельной дозы радиации. Что касается последнего вампирского апокалипсиса, то в этом мире правят вампиры, а люди для них пища. Среди трех миров вампирский апокалипсис был признан самым легким для новичков. Если человек изначально не ищет смерти, то выжить, сдавшись в плен, ему будет легко. Однако зомби-апокалипсис был самым сложным миром. Более 50% игроков погибают в самом начале, если, конечно, они попытаются выжить самостоятельно. Фанхэн подумал немного и решил вступить в мир зомби-апокалипсиса. Зомби-апокалипсис был наиболее совместим с его талантом. Поскольку зомби в дикой природе не обладали высоким интеллектом и не нападали на себе подобных, Фанхэн мог использовать навык автоматический режим своего зомби-клона, чтобы быстро собирать материалы во время апокалипсиса. Если бы на его месте был вампирский апокалипсис, то зомби, которых он отправил на автоматическое собирание, вскоре стали бы считаться монстрами на улицах и были бы застрелены полицией. Подсказка. Игрок завершил выбор. Зомби-апокалипсис. Вступление в апокалипсис. Глаза Фанхэна закрылись. Открыв глаза, Фанхэн обнаружил, что стоит в лесу. Пожалуйста, начните свое путешествие. В этом апокалиптическом мире вам придется столкнуться со всеми видами опасностей. Пожалуйста, постарайтесь выжить. Фан Хэн внимательно осмотрелся. Вокруг него была только лесная местность. Убедившись, что в поле его зрения нет зомби, Фан Хэн сначала проверил атрибуты своего персонажа. Игрок. Фан Хэн. Уровень. 1. Здоровье. 100-100. Выносливость. 100-100. Дух. 100-100. Энергия. 100-100. Сила. 5. Ловкость. 5. Телосложение. 5. Воля. 5. Восприятие. 5. Интеллект. 5. Навык таланта. Улучшенный. Супер-зомби-клон. В его рюкзаке была только портативная рация выживания, а атрибуты персонажа были сброшены. Эта система поистине ужасна. Внезапная перезагрузка игры нарушила первоначальный план Фан Хэна. Он в неверии покачал головой и начал обдумывать сложившуюся ситуацию. Чтобы защитить жизни людей, федеральное правительство создало различные безопасные зоны в игре богов. Обычные гражданские игроки могли получать бесплатную защиту от правительства в безопасных зонах. Другими словами, пока он добирается до безопасной зоны, он был в безопасности. К сожалению, сделать это на практике было очень сложно. Федеральных безопасных зон было очень мало, а игровой мир был очень большим. Кроме того, игровой мир также имел настройки, разделяющие игровые зоны. Обычные игроки после входа в игру случайным образом появлялись в разных уголках мира, поэтому найти безопасные зоны было очень сложно. В момент входа игроки обычно предпочитают искать убежища, созданные различными игровыми гильдиями или игровыми компаниями, чтобы временно остановиться в них. Это было не бесплатно. После выхода из игры игроки также находили игровую компанию или гильдию, ответственную за создание убежища, и перечисляли денежную сумму в качестве аренды. Пока у вас есть деньги, шансы на выживание в игре значительно возрастали. К сожалению, Фан Хэн теперь был должен много денег другим. Однако в некоторых приютах можно было найти работу. Фан Хэн мог попытаться предоставить некоторые материалы, чтобы получить право аренды на несколько дней. Я найду убежище поблизости и поселюсь там. Потом я подумаю о других вещах. Фан Хэн достал из рюкзака портативную рацию для выживания. Портативная рация могла отправлять сообщения каждые полчаса. Игроки, находящиеся в радиусе 100 километров от нее, могли получить сообщение по рации. Фан Хэн также мог получать сообщения от игроков, находящихся в радиусе 100 километров от него. Многие убежища размещали объявления каждые полчаса, чтобы привлечь клиентов. Фан Хэн как раз включил рацию, когда на экране появилось множество сообщений. «Все кончено, все кончено, это 8 и краткий район. Боже, так не повезло. Здесь есть команда, мой талант, хищник. Есть убежище, срочно. Цена договорная. Черт, почему 8 и краткий район открыт? Почему мне так не везет? Вода, мне нужна вода. Я не пил воду уже 7 часов, я не смогу долго продержаться. У меня есть древесина для торговли. Ищем товарищей по команде, нас 3 человека. Мы готовимся построить убежище в течение 7 дней. Координаты 2 029 182 112. Те, кто заинтересован, пожалуйста, приходите быстрее. Принимаются только элитные игроки. Нищеброды могут уходить. 8 и краткий район, новый сервер. Фан Хэн был ошеломлен. Игровые миры богов начального уровня обычно имели несколько зеркальных игровых миров одновременно, похожих на сервера. Игра богов редко открывала новый сервер. Обычно это происходило только тогда, когда старый сервер был переполнен, старый сервер был признан пассивной игрой, или определенный сервер был зачищен. После открытия нового сервера многие старые игроки, которые были признаны пассивными, были вынуждены присоединиться к новому серверу. В период, когда открывался новый сервер, все начиналось заново, и сложность выживания, естественно, возрастала в сотни и даже тысячи раз. В этот период времени уровень смертности игроков был самым высоким. Ха-ха-ха, я богат. Хотя Фан Хэн столкнулся с кризисом, он сжал кулаки от волнения. Кризис также означает возможность. Возможность заработать много денег. Ресурсы старого сервера уже давно были монополизированы игровыми компаниями и федеральным правительством. На новом сервере все начнется заново. Фан Хэн поднял руку. Земля перед ним провалилась. Чи. Из земли показалась светло-коричневая ладонь. Гниющий зомби без труда выполз из земли. Он встал перед Фан Хэном, издавая мерзкий запах. Вперед. Фан Хэн управлял зомби-клоном, чтобы открыть перед ним путь, и шагнул вперед. Похоже, план надо изменить. Если бы он мог построить убежище в игре и собирать аренду с других. Глава 3. Фрагмент кристалла эволюции. В лесу Фан Хэн медленно шел за зомби-клоном вперед. Фан Хэн время от времени останавливался, чтобы осмотреть окрестности, а затем наклонялся, чтобы подобрать разбросанные по земле основные материалы для выживания. Подсказка. Вы получили древесину. В условиях апокалипсиса многие материалы можно было подобрать напрямую, например, мелкие камни, древесину, траву, сено и так далее. Все эти материалы используются для изготовления основных предметов выживания. Он шел почти 10 минут, прежде чем зомби-клон, идущий перед ним, остановился. Недалеко от него под деревом одиноко стоял зомби. Фан Хэн нахмурился. Он медленно пригнулся и спрятал свое тело в кустах, чтобы понаблюдать. Во время апокалипсиса зомби были самой большой угрозой. После того, как игрок убивал зомби, была небольшая вероятность выпадения некоторых предметов. Среди них был очень важный предмет – кристалл эволюции. В игре богов кристалл эволюции был единственным способом повысить уровень игрока. Вообще говоря, на ранних стадиях игры приходилось участвовать в гонке со временем. Лучшим выбором было собрать материалы для выживания, чтобы выжить. Тратить большое количество времени на убийство зомби было очень глупым решением. В конце концов, частота выпадения предметов с зомби была низкой, а выпавшие предметы могли оказаться бесполезными на ранней стадии игры. Если во время боя человека случайно заразит зомби, то он умрет. Шанс погибнуть перевешивал возможную выгоду. Однако, Фан Хэн закатил глаза. Он отличался от обычных игроков. Если бы была возможность убить зомби и добыть кристаллы эволюции, чтобы быстро повысить уровень до 2, тогда бы он смог призвать двух дополнительных зомби-клона, что даст значительное увеличение его силы на ранней стадии игры. Фан Хэн прищурил глаза, открыл рюкзак и посмотрел на материалы. Материалов было достаточно. По пути он собрал достаточно основных материалов, чтобы создать 2 деревянных копья. Фан Хэн приказал зомби стоять на месте, затем присел на корточки и открыл окно навыков. В окне навыков, на странице основных материалов были всевозможные предметы для выживания во время апокалипсиса, включая деревянные топоры, простые кровати, простые костры и так далее. Фан Хэн быстро выбрал деревянное копье, и над его головой появился таймер обратного отсчета. Через 5 минут в руках Фан Хэна появились 2 деревянных копья. Подсказка. Вы завершили создание деревянного копья. Вы получили деревянное копье 2. Подсказка. Вы освоили навык ремесло, очки опыта навыка ремесло плюс 2. Предмет. Простое деревянное копье. Качество. Низкое. Атака. 4-7. Описание. Самое основное оружие для выживания. Оно имеет грубое исполнение и может нанести относительно небольшой урон по зомби. Фан Хэн взял копья в руки и взвесил их. Затем он бросил одно из копий зомби-клону рядом с ним. Сражайся. Фан Хэн и зомби-клон держали по деревянному копью и медленно подошли к зомби сзади. Чи. Зомби-клон атаковал первым, и деревянное копье вонзилось в тело зомби. Рар. У. Зомби, на которого напали, издал рев, затем повернулся и набросился на Фан Хэна. Клон ударил тебя. Почему ты нападаешь на меня? Фан Хэн выругался, но мышечная память его тела все еще была на месте. Он быстро среагировал и сделал полшага назад, чтобы избежать атаки. Деревянное копье в его руке устремилось вперед. Чи. Наконечник деревянного копья вонзился в тело зомби, издав сухой звук. Фан Хэн нахмурился. Казалось, что копье вонзилось в кусок гнилого дерева. Фан Хэн быстро вытащил деревянное копье и отступил назад. Движения зомби были неуклюжими, но защита была довольно хороша. Даже после того, как его несколько раз проткнули копьем, труп все еще был полон энергии. Фан Хэн не осмелился быть небрежным. Он работал со своим клоном, огибая зомби и время от времени нанося ему несколько ударов. Хотя зомби был медленным, если бы он случайно поцарапал вас, вы бы заразились вирусом. На ранней стадии игры, если вы были заражены зомби-вирусом, лучше закончить игру самоубийством. Выжить было абсолютно невозможно. Фан Хэн взмахнул деревянным копьем и нанес зомби более 20 попаданий, прежде чем тот завыл и упал. Подсказка. Вы убили зомби. Вы получили 2 очка выживания. Очки выживания были валютой в мире зомби-апокалипсиса. Игроки могли использовать их для покупки предметов в системном магазине. Черт, никаких кристаллов эволюции. Что за депресняк? Фан Хэн неоднократно качал головой. В этот раз Фан Хэну потребовалось много сил и времени, Чтобы убить зомби, частота выпадения фрагмента кристалла эволюции самого низкого уровня составляет около 20%. То, что он не выпал в первый раз, было в пределах моих ожиданий. Если я убью еще нескольких, то в конце концов он должен будет выпасть. Фан Хэн мог только успокаивать себя. Все еще оставалось место для погрешности. В худшем случае, я не буду выходить из системы сегодня. Воу. Только что произошедший бой произвел много шума. Второй зомби, услышав звуки боя, близко подошел к Фан Хэну. Давай еще раз. Продолжай. Фан Хэн поднял свой дух несколькими криками, поднял деревянное копье и продолжил убивать зомби. Когда восьмой зомби был убит копьем, Фан Хэн наконец услышал уведомление о выпадении так желанного предмета. Подсказка. Вы убили сильного зомби. Вы получили 3 очка выживания. Подсказка. Вы получили фрагмент кристалла эволюции 1. Кристалл. Наконец-то он выпал. Фан Хэн облегченно вздохнул. Он взял в руку фрагмент кристалла эволюции и посмотрел на него. Фрагмент кристалла размером с большой палец излучал алое свечение. Предмет. Фрагмент кристалла эволюции. Описание предмета. Особый фрагмент кристалла. Он содержит великую силу и может увеличить очки опыта персонажа игрока. Действует только до 5-го уровня игрока. Бах. Фан Хэн раздавил фрагмент кристалла в своей руке. Красный туман, выделенный фрагментом, был поглощен ладонью Фан Хэна. Подсказка. Вы поглотили фрагмент кристалла эволюции. Подсказка. Ваш уровень повысился до 2. Вы получили 2 дополнительных зомби-клона. Из земли выползли 2 зомби, один слева, другой справа. Они послушно встали позади Фан Хэна. Ха-ха. Это успех. Фан Хэн бросил копье в руке одному из зомби, затем опустил голову и начал делать еще 2 копья. С добавлением 2 новых зомби-клона эффективность убийства зомби значительно увеличится. Ему нужно было найти способ быстро поднять свой уровень до 3-го. К тому времени его навык таланта даст ему 6 зомби-клонов. Выживание? Нет, главная цель повысить уровень. Фан Хэн сделал еще 2 деревянных копья, затем приказал зомби-клонам постучать по большому дереву, чтобы создать больше шума и привлечь зомби. План по повышению уровня за счет убийства зомби. Начали. Эта игра такая интересная. Пробормотал про себя Фан Хэн, затем поднял копье и вонзил его в зомби, который медленно приближался. Если бы кто-то увидел, как Фан Хэн убивает зомби, то подумал бы, что он бредит. Сколько времени прошло с начала игры, а он уже начал убивать зомби. Разве такие вещи не должны происходить на более поздних стадиях игры? Через 3 часа персонаж Фан Хэна достиг 4-го уровня. В общей сложности 10 зомби-клонов стояли прямо позади Фан Хэна. После достижения 4-го уровня количество очков опыта, получаемых за использование фрагмента кристалла эволюции, значительно уменьшилось. По приблизительным подсчетам Фан Хэна, чтобы повысить уровень персонажа до 5-го, ему потребуется от 20 до 30 фрагментов кристаллов эволюции. Это не то число, которого можно было достичь за короткое время. Солнце скоро зайдет, количество и сила зомби ночью значительно увеличится. Лучше было найти системное убежище, чтобы поселиться в нем. Думая об этом, Фан Хэн достал из рюкзака рацию выживания. Рация могла использовать функцию поиск для поиска координат ближайших системных убежищ. Для этого нужно было потратить очки выживания. По пути Фан Хэн убил много зомби, и теперь у него было 172 очка выживания. Такое количество очков можно было считать огромной суммой денег на ранней стадии игры. Потратив 10 очков, чтобы узнать ближайшее местоположение системного убежища, Фан Хэн не стал больше медлить и устремился к убежищу. Глава 4. Убежище. Подсказка. Вы нашли простое убежище, максимальная вместимость убежища, 5 человек. В настоящее время в нем размещаются 3 человека. Подсказка. В убежище игроки могут быть защищены от зомби. Если количество людей в убежище превысит максимальную вместимость, убежище потеряет эффект защиты. Подсказка. Через 62 часа убежище потеряет эффект защиты. Системное убежище – это преимущество, предоставляемое начинающим игрокам. В состоянии защиты зомби не нападают на убежище. К счастью, убежище не было переполнено. Фан Хэн толкнул деревянную дверь убежища и небрежно вошел внутрь. Несколько игроков, сидевших вокруг костра в убежище, встали и настороженно уставились на Фан Хэна. Один старик даже достал арбалет и прицелился в зомби позади Фан Хэна. «Не волнуйтесь». Фан Хэн указал на зомби и объяснил. «Мой навык таланта – призыв зомби, так что он не опасен. Все посмотрели на Фан Хана и, убедившись, что зомби позади него стоит на месте, снова сели. В комнате было три человека. Толстяк в рубашке с короткими рукавами, худой чернокожий старик с арбалетом и молодая женщина с легким макияжем и в модной одежде. Молодая женщина оценивала Фан Хана с тех пор, как он вошел в хижину. «Брат, твой навык действительно пугает. Подходи, садись». Толстяк облегченно вздохнул и пригласил Фан Хана сесть. «Мне вот интересно, раз здесь убежище, то, по логике вещей, зомби не могут же входить сюда. Ха-ха, талант, который я только что получил, неплох, он просто немного страшноват». Фан Хан махнул рукой и приказал 10 зомби собирать поблизости материалы. Затем он зашел в убежище. Зомби-клон не будет атакован собратьями зомби даже ночью. Он мог поддерживать состояние автоматического режима 24 часа в сутки. «Кстати, меня зовут Лиа Буфан, его, Джимми, а эту красавицу, Люлинь. Меня зовут Фан Хан». Фан Хан решил присоединиться к трио и сел около костра. «Какая невезуха. Изначально я был в федеральном убежище, но меня вдруг сочли пассивным игроком и отправили сюда. Это так бесит. Это катастрофа. Новый апокалиптический мир. Федерации потребуется как минимум несколько месяцев, чтобы отправить людей построить здесь убежище. Ух, как мне пережить это?» Лиа Буфан был болтуном. Он возмущенно заговорил и представил всех. Игра богов признала их троих пассивными игроками, и они попали на новый сервер зомби-апокалипсиса. Лиа Буфан был студентом университета. Он присоединился к игре менее года назад, а худой чернокожий старик в реальном мире был руководителем иностранной компании. Кроме Лиа Буфана, остальные двое не хотели много разговаривать. Когда солнце село, температура в хижине постепенно понизилась. Джимми достал из рюкзака немного сухих дров и бросил их в костер, отчего тот разгорелся еще сильнее. ГРР. Лиа Буфан погладил свой живот, который издавал звук урчания, и его лицо покраснело. Он был голоден. Фан Хан тоже почувствовал голод. После целого дня борьбы с зомби он потратил много энергии. Люлинь достала из рюкзака две картофелины, насадила их на шампур из ветки дерева и положила жариться на костре. Аромат еды вскоре распространился по домику. Ух! Лиа Буфан сглотнул слюну и с завистью посмотрел на печеный картофель в руках Люлинь. «Мне сегодня повезло. Я собрала несколько картофелин. Если у вас есть какие-нибудь материалы для выживания, вы можете обменяться ими со мной». Худой чернокожий старик Джимми на мгновение задумался, достал из рюкзака три бутылки воды и поставил их перед костром. «Девчушка, что ты думаешь об этом? Этого недостаточно, дядя». Люлинь покачала головой. «На ранних стадиях игры еда – самое ценное, особенно в этой лесной среде. Начальные игроки не могут охотиться, поэтому еду добыть труднее всего. Трех бутылок воды недостаточно». Джимми кивнул и достал из рюкзака еще три бутылки воды. 6 бутылок. Это мой максимум. Остальная вода мне еще нужна для себя». «Хорошо, я обменяюсь картошкой с тобой». Люлинь передала картошку и убрала 6 бутылок воды Джимми. «А что насчет вас, ребята? Не хотите ли вы что-то обменять на мою еду?» У Лиа Буфана было горькое выражение лица. У него не было большого опыта выживания в зомби-апокалипсисе, и ему не очень везло по пути. Так что он достал все вещи из своего рюкзака и положил их на землю. «Это все, что у меня есть. Вы можете взять все, что захотите». «Хорошо, молодой человек, вы действительно хитры. Вы хотите использовать эти материалы для обмена на еду?» Старик Джимми подобрал картофель, который он только что получил, и положил жариться его на костре. Он покачал головой и спросил: «Это то, о чем вы, молодые люди, всегда думаете? Получить что-то? Просто так? Не говори так». Лиа Буфан посмотрел на Люлинь с некоторым ожиданием. «Как насчет того, чтобы я одолжил у тебя? Я возмещу его тебе завтра». Люлинь категорически отказалась. «Нет». Лиа Буфан стал выглядеть еще более удрученным. «Фан Хан, а ты?» Люлинь посмотрела на Фан Хана и подмигнула ему. «У тебя есть что-нибудь, чем ты хочешь обменяться со мной?» «Нет». Фан Хан пожал плечами. Он весь день убивал зомби, когда у него могло появиться время собирать материалы. Однако он не торопился. «Скоро зомби-клоны снаружи принесут ему материалы». Люлинь улыбнулась и спросила: «Что скажешь? Завтра мы создадим команду и будем работать вместе. В течение дня ты будешь защищать меня, а сейчас я поделюсь с тобой едой». «Хм, что это значит? Ты хочешь помочь мне?» – удивился Фан Хан. Фан Хан поднял голову и посмотрел на Люлинь. «Ты что-то замышляешь?» Фан Хан не мог не чувствовать этого. «Эй, «Подождите минутку». Лео Буффон увидел возможность и вызвался. «Богатая леди, я тоже могу вам помочь. Завтра я буду работать на вас, мне просто нужно набить желудок». «Ты», Люлинь с презрением посмотрела на Лео Буффона. «Ты можешь попытаться, но сегодня у тебя будет только половина картофеля». «Эй, почему? Почему у меня только полкартошки?» Лео Буффон разозлился. «Почему я не могу зарабатывать на жизнь своей внешностью? Может ли этот мир быть лучше?» Люлинь улыбнулась, но ничего не ответила. Она смотрела только на Фанхэна. «Что ты думаешь о моем предложении? Хочешь подумать над ним?» Фанхэн пожал плечами. «Нет, у меня есть другие дела на завтра». Люлинь была немного разочарована. Она признала, что действительно искала Фанхэна для создания команды из-за его внешности. Но самое главное, Люлинь приглянулся талант Фанхэна. Первый день прошел нормально. По мере продвижения игры, правила реального мира теряли смысл, когда сталкиваешься со смертью. Случаев злонамеренного похищения материалов будет становиться все больше и больше. Ей нужно было как можно скорее найти партнера, которому она могла бы доверять. По мнению Люлинь, послушные зомби Фанхэна были бы очень полезны в условиях апокалипсиса. Люлинь посмотрела на Лео Буффона и сказала: «Хорошо, Лео Буффон, что насчет тебя? Что скажешь?» Половина картофеля. Лео Буффон оказался перед дилеммой. Он был в затруднительном положении. Половина картофелины, которую дала ему Люлинь, была настолько мала, что ее не хватит, чтобы заполнить желудок. Это было слишком мало для него, чтобы вот так просто согласиться на продажу своего тела. Фанхэн посмотрел на противоречивое выражение Лео Буффона и захотел рассмеяться. «Хорошо, я последую за тобой завтра. Но завтра ты должна будешь дать мне как минимум две картофелины на каждый прием пищи». «Хорошо», — сказала Люлинь, протягивая половину картофеля. На лице Лео Буффона снова появилась улыбка. Подражая Люлинь, он проткнул веткой дерева половину картофелины и положил жариться ее на костре. После того, как он съел полкартошки, его сытость увеличилась на 10 очков. Лео Буффон потер живот и почувствовал, что еще не наелся. Он посмотрел на Фанхэна, который сидел перед костром, и спросил: «Брат, ты собираешься сегодня быть голодным? Завтра ты будешь в плохом состоянии. Почему бы тебе не последовать за этой богатой женщиной? Зарабатывать деньги не стыдно». Лео Буффон пытался убедить его. Он считал, что если он должен опустить голову ради своей жизни, то и другие должны поступать так же. Фанхэн не был в смятении. Он проверял состояние зомби-клона через игровую систему. Ситуация была хорошей, и он многого добился. Фанхэн закрыл журнал игры и похлопал Лео Буффона по плечу, затем спросил: «Брат, тебе не хватило еды наесться?» «Конечно, я не наемся только половиной картофеля. Как насчет того, чтобы я дал тебе вареное яйцо в обмен на все твои материалы? У тебя есть вареные яйца?» «Пока нет». Фанхэн поднял голову и посмотрел на дверь хижины. «Но скоро они у меня будут. Что ты имеешь в виду?» Лео Буффон не совсем понял. Он глупо поднял голову и проследил за взглядом Фанхэна на дверь хижины. За дверью послышался звук шагов. Глава 5. Сбор материалов. Худой чернокожий старик Джимми, сузив глаза, настороженно посмотрел на зомби. Затем он положил руку на арбалет. Зомби, пошатываясь, подошел к Фанхэну и бросил собранные материалы на пол. «Подсказка. Ваш зомби-клон досрочно завершил раунд поиска материалов. Вы получили древесина 2, галька 7, перо 4, птичье яйцо 2, мусор 2, пластик 1». Фанхэн махнул рукой и приказал своему зомби-клону выйти наружу для следующего раунда автоматического собирания. Это... Лео Буффон в шоке посмотрел на зомби, который дал Фанхэну материалы. Он был настолько сбит с толку, что не мог ничего сказать. Спустя долгое время он, наконец, слабо произнес: «Как можно так играть? Послушай, что ты говоришь, это основа игры». Пока он говорил, Фанхэн убрал материалы. Остались только два птичьих яйца. Он поднес их к носу и понюхал. Хаем, они не испорчены. Зомби-клону повезло. Во время поиска он нашел птичье гнездо и взял два яйца в качестве еды. Как я могу не знать основ? Лео Буффон наконец отреагировал. Он боялся, что Фанхэн откажется от своих слов, и поспешно сказал: «Договорились, Фанхэн, мы только что договорились. Я дам тебе все материалы в обмен на яйцо». «Конечно». Фанхэн положил все материалы Лео Буффона в свой рюкзак. Фанхэну не нравилось большинство материалов, собранных Лео Буффоном, но один из них, фрагмент кристалла эволюции, был нужен ему. «Парень, Ты очень хорош, твой талант необычен, он должен быть высокого ранга. Видя, что зомби ему не угрожают, Джинми убрал свое оружие. Это талант С-ранга. Фан Хэн открыто признал это. Неудивительно. Джинми кивнул с улыбкой. Живя в убежище с человеком, имеющий навык поддержки С-ранга, он хотя бы мог извлечь из этого пользу. Ля Буфан, с другой стороны, смотрел на два яйца в руках Фан Хэна и пускал слюни. Он попросил Фан Хэна начать готовить. Фан Хэн, давай не будем говорить об этой ерунде. Ты уже взял мои материалы. Поторопись и готовь. Чего ты ждешь? Если собираешься варить яйца, то тебе нужна вода, не так ли? Люлинь поняла, что талант Фан Хэна оказался более мощным, чем она ожидала. После первоначального шока, она взяла инициативу в свои руки и сказала: «У меня здесь есть вода, я могу одолжить ее тебе». «Не надо, не надо». Сказав это, Фан Хэн поднял голову и снова посмотрел на дверь. Через деревянную дверь, пошатываясь, вошел еще один зомби. Он встал перед Фан Хэном и начал доставать из рюкзака материалы один за другим, как и раньше. Подсказка. Ваш зомби-клон досрочно завершил раунд поиска материалов. Вы получили древесина 7, галька 2 и стеклянная бутылка, наполненная речной водой 2. Фан Хэн достал стеклянную бутылку и поставил ее на костер, чтобы вскипятить воду. Была большая вероятность, что прямое питье речной воды окажет негативные последствия. После кипячения вода перестанет вызывать опасения. Ля Буфан с нетерпением наблюдал за кипящей водой. Он не мог отделаться от мысли, что навык Фан Хэна был слишком совершенен. В постапокалиптическое время это было похоже на читерство. Фан Хэн медленно ждал, пока вода закипит. Затем он разбил птичье яйцо в стеклянную бутылку. Подсказка. Вы завершили готовку яйца. Вы освоили навык кулинария, очки опыта навыка плюс 1. Две бутылки яиц пашот были готовы. Ху-ху-ху, горячо, горячо. После того, как приготовление было закончено, Ля Буфан с жадностью взял стеклянную бутылку. Ему было все равно на горячее горлышко, он сразу же набрал полный рот. Яйцо пашот было очень вкусными. Оно могло утолить жажду и голод. После того, как Ля Буфан съел яйцо пашот, его сытость увеличилась на 15 очков, а чувство жажды уменьшилось более чем наполовину. Он сидел перед костром и молча смотрел на Люлинь. Ему вдруг показалось, что картофель, который он съел совсем недавно, не стоил того. Он продал себя так быстро. Это была слишком большая жертва. Фан Хэн медленно выпил яйцо пашот. Его не беспокоил голод. Люлинь была права. В лесу было очень трудно добыть еду. Из 10 зомби, отправленных на поиски, только один нашел еду. Однако Фан Хэн не торопился. В конце концов, первый раунд поисков еще не был завершен. После нескольких раундов поисков найти еду и воду не составит труда. Набив желудок, Фан Хэн начал готовиться к сегодняшнему вечеру. На ранней стадии игры, чтобы спокойно провести ночь, помимо укрытия, нужен был костер, чтобы согреться, и простая кровать для сна. Костер здесь был легко доступен, поэтому оставалось только убедиться, что дров достаточно. Изготовление простой кровати также было очень простым делом. Для нее требовались только самые основные материалы – древесина и трава. В игре про зомби-апокалипсис игрокам разрешается выходить в автономный режим только после создания простой кровати. Во время автономного режима игра по умолчанию переводит игрока в состояние сна, что позволяет ему быстро восстановить энергию. Кроме этого, скорость понижения сытости снижается. Однако, как только кровать игрока будет разрушена во время автономного режима, игрок в реальности немедленно вернется в игру богов и получит негативный эффект. Подсказка. Вы завершили создание простой кровати, очки опыта навыка ремесло плюс 1. Фан Хэн. А, хихи. Ля Буфан наклонился и смущенно почесал голову. Я забыл приготовить кровать. Почему бы тебе не одолжить мне немного материалов? Я верну их тебе завтра. Нет необходимости возвращать их. Считай это подарком. Фан Хэн небрежно отдал Ля Буфану простую кровать, которую он только что сделал. Материалы, использованные для изготовления кровати, были слишком обычными. Их можно было найти почти везде в дикой природе, поэтому они не представляли никакой ценности. Ха, как неудобно, но спасибо. Если я понадоблюсь тебе в будущем, я помогу. Ля Буфан похлопал себя по груди, показывая, что он очень надежный человек. Люди, сидящие перед костром, сортировали свой урожай за день, а также делали основные предметы для выживания. Фан Хэн зевнул. Он чувствовал себя немного уставшим, поэтому решил отключиться и вздремнуть. Однако перед этим предстояло еще одно дело – ночное дежурство. Ночью нужно было дежурить по очереди. Хотя зомби снаружи не могли войти, но что, если другие игроки войдут? Почему бы нам не организовать ночное дежурство? Никто из них не был новичком. Видя, что никто не возражает, худой чернокожий старик Джимми поддержал слова Фанхана и продолжил. Тогда давайте распределим обязанности. С 12 до 8 утра каждый из нас будет отвечать за 2 часа ночного дежурства. После некоторого обсуждения Фанхан решил, что он будет дежурить с 2 до 4 часов ночи. Хорошо, тогда давайте заходить в сеть за 5 минут до выбранного времени. После того, как они составили график ночного дежурства, Фанхен поручил зомби искать материалы в автоматическом режиме до бесконечности. «Все, я немного устал. Сейчас я отключусь. Увидимся завтра». Сказав это, Фанхен лег на кровать, не дожидаясь реакции остальных. Подсказка. Игрок собирается выйти из игры. Подсказка. Сегодня игрок провел в сети 7-9 часов. В общей сложности у вас есть 30 часов автономного времени. Пожалуйста, вернитесь в игру до истечения автономного времени. Подсказка. Пожалуйста, обратите внимание, что при определенных обстоятельствах вы будете насильно втянуты в игру. Видя, что Фанхен вышел из игры, как только он это сказал, оставшиеся в маленькой хижине люди в шоке посмотрели друг на друга. На ранней стадии игры обычно лучше оставаться в игре как можно дольше. Так они смогут получить больше автономного времени и компенсировать обязательное 30-дневное игровое время, установленное в игре богов. Почему этот парень так торопился выйти из игры? Лео Буффон посмотрел на простую кровать Фанхана, покачал головой и тихо сказал. «Старший брат, ты такой своевольный». Глава 6. Доход автосбора. Фанхан открыл игровую кабину и вышел. Он был голоден. В игре он съел яйцо пашот, но в реальности Фанхан чувствовал себя еще более голодным. Открыв холодильник, Фанхан обнаружил 2 ряда лапши быстрого приготовления, аккуратно разложенных внутри. Все они были со вкусом говядины. «Ты просто великолепен», — сказал Фанхан и молча достал одну пачку. В своей прошлой жизни Фанхан не был одержим чистотой, но ему было не по себе жить в такой грязной комнате. Набив желудок, Фанхан прибрался в комнате и попытался восстановить воспоминания этого тела. С тех пор, как он расстался со своей бывшей девушкой и был изгнан из игрового клуба, он все время прятался в своей маленькой комнате. Странно, но он до сих пор не мог вспомнить, почему это тело решило покончить жизнь самоубийством. Даже воспоминания о том, что произошло в игровом клубе в прошлом, были очень смутными. В том числе и о его бывшей девушке. Как ее звали? Фанхен в оцепенении смотрел на групповую фотографию, прикрепленную к холодильнику. У женщины на фотографии были длинные волосы и светлая кожа, что создавало впечатление, что эта девушка по соседству. Фанхен почувствовал душевную боль без всякой причины. «Забудь, не думай больше об этом. Все равно мы уже расстались», — подумал он. Съев миску лапши быстрого приготовления, чтобы наполнить желудок, Фанхен посмотрел на свой долг на телефоне и горько улыбнулся. «Просто смотри, брат, я не буду принимать твое тело как должное. Я сделаю так, чтобы твоя бывшая девушка пожалела, что бросила тебя». После утомительного дня Фанхен в оцепенении произнес слова и вскоре заснул. В игре Лео Буффон, Джимми и Люлинь смотрели друг на друга, от первоначального удивления до шока, а затем до неверия. Теперь они были в полном оцепенении. Из всех троих Лео Буффон выглядел самым несчастным. После ухода Фанхана, зомби возвращались почти каждые несколько минут и вставали перед кроватью Фанхана. Затем они один за другим складывали собранные материалы в кучу на землю. Собранная куча материалов перед кроватью Фанхана уже была высотой с человека. Лео Буффон хорошо видел, что в куче было больше 6 картофелин, а больше половины собранных яиц были раздавлены неуклюжими зомби. Лео Буффон был огорчен этими потерями. «Люлинь, кажется, ты меня обманула. Разве ты не говорила, что еду трудно получить? Могу ли я взять свои слова обратно?» «Нет, если ты все еще мужчина», — Люлинь закатила глаза. Она также чувствовала себя оскорбленной. Она ясно же видела, что талант Фанхана выходит за рамки нормы. Почему же она не взяла инициативу в свои руки и не попросила его о сотрудничестве или не дала ему несколько картофелин в качестве жеста доброй воли? Эх, Лео Буффон испустил долгий вздох. Как он мог продать себя за полкартошки? За некоторое время до 2 часов ночи будильник разбудил Фанхана ото сна. Фанхан потер лицо. Он встал, оделся и вошел в игру. Фан Хэн, наконец-то ты здесь. Теперь я пойду спать. В игре Ля Буфан слабо протянул руку, чтобы поприветствовать Фан Хэна. С тех пор, как Джимми и Люлинь ушли в офлайн, Ля Буфан зевал, наблюдая, как зомби-клоны Фан Хэна постоянно доставляют материалы. Это был большой психический удар. Глядя на красные и опухшие глаза Ля Буфана, Фан Хэн бессознательно сказал: «О, хорошо, ты хорошо потрудился, оставь остальное мне». Ля Буфан сделал обиженный вид. Он пошевелил губами, как будто хотел что-то сказать, затем вздохнул и тихо лег на кровать, чтобы отключиться. Какого черта? Что с ним случилось? Он был в порядке, когда я выходил из системы, но почему сейчас он выглядит полутрупом? Фан Хэн пробормотал низким голосом. Он повернул голову, чтобы посмотреть, и не смог удержаться от изумления. Вот это круть! Груда материалов перед кроватью была высотой с двух человек. Несколько картофелин были раздавлены, несколько птичьих яиц разбиты, а яичная жидкость разлилась по земле. Даже некоторые стеклянные бутылки были разбиты. Хорошо. Фан Хэн представил себе процесс транспортировки материалов зомби-клонами. Зомби были не слишком умны, поэтому они могли понимать только простые инструкции. Собрав материалы, они не знали, как разделить их по категориям, поэтому продолжали складывать их в кучу. Фан Хэн почесал голову. Он небрежно достал из запасов несколько сплющенных картофелин, нанизал их на шампуры из веток деревьев и поставил на огонь. Затем он открыл журнал игры, чтобы проверить. За то время, пока вы были вне игры, ваша группа зомби-клонов собрала древесина 412, галька 298, хворост 420, пустая стеклянная бутылка 7, стеклянная бутылка, наполненная мутной водой 2, чистая минеральная вода 3, битое стекло 1, мусор 61, картофель 12, гвоздь 6, консервированные фрукты 2. Однако, с целью сбора материалов, зомби-клоны справлялись довольно хорошо. С таким количеством материалов было даже немного трудно справиться. Фан Хэн усмехнулся и почесал голову. Счастливые проблемы. Подсказка. Вы завершили готовку печеного картофеля 3, очки опыта навыка кулинария плюс 4. Поджарив несколько картофелин, чтобы заполнить желудок. Затем он выпил две бутылки минеральной воды, чтобы утолить жажду. Удовлетворив основные потребности сытости и жажды, Фан Хэн приступил к работе. Фан Хэн не ожидал, что навык зомби автоматический режим окажется настолько эффективным. У игры был атрибут веса, поэтому он не мог положить все в свой рюкзак. Поэтому ему нужно было сначала рассортировать их, а затем сложить материалы в простые деревянные коробки. На вид материалов было много, но для убежища, которое предстояло построить, этих материалов было далеко недостаточно. Фан Хэн открыл страницу атрибутов персонажа и нашел базовое ремесло, затем отыскал пункт «Простая деревянная коробка» в категории «Ремесло». Для деревянной коробки требовались деревянная доска 4 и гвоздь 2. В свою очередь деревянные доски нужно было синтезировать из большого количества древесины, или же их можно было создать непосредственно из первосортных бревен. Предпосылкой для использования первосортных бревен было то, что уровень ремесла должен был достигнуть 5 уровня. Фан Хэн почесал голову. У него не было деревянных бревен, а уровень ремесла еще не достиг 5 уровня. Поэтому он мог использовать только синтез из древесины. Нет никакой спешки. Фан Хэн пожал плечами и начал использовать 10 древесин, чтобы синтезировать деревянную доску. После минутного отсчета, Фан Хэн получил деревянную доску. Подсказка. Вы завершили создание деревянной доски. Ваши очки опыта навыка ремесло плюс 1. Не слишком ли это медленно? Создание предметов не только занимало время, но и расходовало очки энергии игрока. Игроки имели ограниченное значение очков энергии каждый день, и единственным способом быстро восстановить очки энергии был сон. Почему бы мне не нанять несколько человек, чтобы они помогли мне с производством? Я попрошу Ля Буфана. Кажется, у него есть знания по изготовлению предметов. Пока Фан Хэн разговаривал сам с собой, дверь деревянной хижины снова открылась. Зомби-клон выполнил приказ Фан Хэна. Он вернулся в хижину, подошел к Фан Хэну и один за другим выложил материалы из рюкзака на маленькую гору. Перед лицом этой группы глупых зомби, у Фан Хэна не было другого выбора, кроме как приказать ей снова свалить материалы в кучу. После этого зомби, пошатываясь, направились в другую сторону. Зомби хороши во всем, но они не очень умны, несмотря на то, что ранг навыка повысился до ССС. Почему они все еще такие тупые? Пока он говорил, Фан Хэн вдруг вспомнил кое-что. Он вспомнил, что после обновления, зомби-клон мог перенимать навыки игрока. Это означало, ни за что. Фанхану пришла в голову одна мысль. Он возбужденно потер руки и отдал зомби приказ сделать деревянную доску. Глаза зомби были, как обычно, тусклыми. Он медленно подошел к Фанхану и взял древесину, положенную перед ним. Над его головой появился длинный таймер обратного отсчета. Ха! Потрясающе! Фанхан взволнованно захлопал в ладоши. Этот клон начал делать деревянные доски. Фанхан продолжал смотреть на отсчитывающий таймер, пока зомби не закончил делать деревянную доску. Подсказка. Ваш зомби-клон закончил создание деревянной доски. Подсказка. Вы получили деревянная доска 1. Подсказка. Ваши очки опыта навыка ремесло плюс 1. Ха-ха-ха-ха. Это потрясающе. Фанхан громко рассмеялся. Не только его клоны могли использовать его опыт навыков, но и его основное тело могло наследовать очки опыта от использования навыков. «Я богат! Я богат! Я богат!» – закричал он в экстазе. Зомби не нуждались в очках энергии и очках сытости. Пока у него было достаточно материалов, у него было 10 клонов, которые могли круглосуточно быть в игре и накапливать очки опыта навыков. На мгновение Фанхану показалось, что он непобедим. Немного успокоившись, Фанхан отдал приказ зомби продолжать делать деревянные доски. Он бодро побежал в сторону и начал сортировать материалы, которые собрали зомби. Глава 7. На чужом горбу в рай въехать. Когда Люлинь появилась в сети, Фанхан сортировал материалы. Перед его кроватью стояли три простые деревянные коробки. «Ю, а вот и ты!» Фанхан махнул рукой и поприветствовал Люлинь. Улыбка Люлинь была немного натянутой. Этот парень уже мог делать простые деревянные коробки. Люлинь завидовала таланту Фанхана, но только могла жалеть о том, что вовремя не наладила с ним хорошие отношения. К счастью, она хотя бы не обидела Фанхана. Люлинь колебалась снова и снова. Она глубоко вздохнула и приняла решение. «Фанхан, мой талант – изготовление лекарств». «А?» Фанхан поднял голову и посмотрел на Люлинь, которая заявила о себе. «Навык таланта ранга плюс». Люлинь посмотрела на Фанхана. «Сейчас я могу делать лекарственные травы для остановки кровотечения и восстановления здоровья. После 10 уровня я смогу делать антивирусную сыворотку для повышения сопротивляемости инфекциям, а после 20 уровня я смогу делать генные зелья для повышения характеристик игроков. Очень мощно». Создание зелий было одним из очень редких талантов в игре. В конце концов, в игре про зомби-апокалипсис было очень мало способов повысить основные характеристики игрока. Зелья были одним из них. Проблема заключалась в том, что Люлинь могла создавать зелья только после достижения 20-го уровня. Возьмем для примера зомби-апокалипсис в 7-м районе. С момента начала игры прошло несколько десятилетий, а 99% игроков так и не достигли 10-го уровня. «Как тебе мой талант?» – прямо спросила Люлинь. «Нормально. Она была бы сильна на поздней стадии игры, если, конечно, смогла бы дожить до нее». Фанхан не совсем понял, зачем Люлинь спросила это. На мгновение в сердце Люлинь возникло чувство недовольства. Что значит нормально? Такой талант один на миллион. Но если подумать, то по сравнению с мощным талантом Фанхана, этот талант был и вправду просто нормально. Вскоре Фанхан понял, что заявление Люлинь было просьбой о создании команды. Фанхан кивнул и задумался над этим. Пока что он не принимал во внимание навык Люлинь. Действительно, зомби-клон не был всемогущим. По крайней мере, пока убежище игрока не будет построено, он все еще будет нуждаться в товарищах по команде. Например, пока его нет, материалы в убежище могут забрать другие игроки. Материалы, добытые зомби, тоже нужно кому-то было сортировать, как и торговать с другими игроками. Фанхан посмотрел на Люлинь и заколебался. Он не был уверен, что Люлинь подходит на роль товарища по команде. В конце концов, они были знакомы всего один день. Он не знал, что за человек Люлинь. Видя нерешительность Фанхана, Люлинь слегка поджала губы и продолжила объяснять, почему он должен взять ее в команду. «Я не люблю играть в игры, и у меня нет намерения развиваться в игре. Я просто надеюсь, что смогу продержаться время, которая игра богов заставила меня играть, поэтому самое подходящее для меня въехать в рай на чужом горбу. Не волнуйся, пока ты гарантируешь мою безопасность, я смогу быть тебе полезна в будущем. Я буду делать все возможное, чтобы помочь тебе». Поначалу Люлинь могла полагаться только на себя, до того момента, пока она не найдет кого-то, на кого можно было бы положиться. Теперь, когда нашелся Фанхан, ей было бы легче въехать в рай на его горбу. Люлинь чувствовала, что с мощным талантом Фанхана, если он не дурак, ему не составит труда выжить. Хорошо, все ясно. Я обеспечу тебя трехразовым питанием и буду гарантировать твою безопасность. Взамен ты будешь работать на меня. Такие условия тебя устраивают? Давайте обоюдно сотрудничать. Каждая из сторон может прекратить сотрудничество в любое время и пойти своим путем. По рукам. Фан Хэн пожал плечами и согласился. На этом этапе всегда хорошо иметь помощника. Что касается того, подходит ли Лю Линь в качестве надежного партнера, то это покажет время. Он должен побольше пообщаться и понаблюдать за ней. По крайней мере, Лю Линь была красива. Лю Линь усмехнулась. Хе-хе, счастливого сотрудничества. Фан Хэн указал на коробку справа. В этой коробке есть еда. Если ты голодна, можешь взять ее. Не забудьте хорошо защищать ее. У меня будет задание для тебя позже. Ха-ха, ты так щедр. Я выбрала правильного человека. Лю Линь рассмеялась. С тех пор, как она присоединилась к игре апокалипсиса, давление от необходимости выживать было настолько огромным, что ей было трудно дышать. У нее не было выбора, кроме как подавить свою природу и вести себя неприступно. Теперь Лю Линь наконец-то почувствовала себя немного спокойнее. Она вернулась в свое обычное состояние и, счастливая как слон, понеслась к коробке. «Вау! Большой босс, у тебя есть минеральная вода. Кипяченая вода всегда имеет странный запах. Я бы не могла ее долго выносить. А во, у тебя даже есть консервированные фрукты». Услышав удивленный возглас Лю Линь рядом с собой, Фан Хэн молча покачал головой. Почему она так разволновалась из-за такого маленького количества еды? На данный момент Фан Хэн собрал достаточно еды, чтобы продержаться несколько дней. По мере увеличения количества зомби, количество собранной еды также будет увеличиваться. Возможно, потому что бывший владелец тела был ночной совой, Фан Хэн не чувствовал сонливости. Наоборот, он чувствовал себя все более энергичным. Закончив сортировку материалов, Фан Хэн все еще не мог заснуть. Он включил рацию, чтобы узнать прогресс с других игроков вокруг него. Обмен материалами. Те, кто хочет обменяться, подходите. Не хватает еды. Не хватает еды. Есть ли кто-нибудь, желающий приютить меня? Пожалуйста. Запрос на группу. В настоящее время в убежище находится 3 человека. Нам требуется талант Б ранга и выше. Если вы заинтересованы, пришлите мне личное сообщение.